если человек подержал в руке раскаленный брусок железа, и через 3 дня у него на руке нет следов ожога, он не виновен. Или вот как тоже ведьма пытали при помощи плавания, да, вот их, значит, бросали в какой-то водоем связанными. И если женщина тонула, то считалось, что она невиновна. А если она ухитрялась держаться на воде, то считалось, что ей помогает дьявол. И в этом случае... И после этого ее сжигали? Да. Типа как Вольдеморт, нехорошо его имя лишний раз произносить. Что смешного с их точки зрения в этой истории? Высовывал язык, что-то кричал, бедная. Блин, такое вообще творится тут. И ругалась еще. Прогрессивная. Вот ведьма. Здравствуйте. Это подкаст «Радио Сарафан» и его ведущие Аня Красильщик и Ира Калитеевская. В этом подкасте мы сплетничаем. Мы сплетничаем с разными очень интересными людьми. Историками, филологами, киноведами, политологами. Антропологами. Можно играть в рифму, знаешь, бесконечно. Да-да-да. С кем мы только не сплетничаем. И сегодня у нас в гостях медиевист Ольга Тагоева. Она вообще-то много занимается ведовством, то есть всякими процессами и ситуациями, связанными с ведьмами, средние века и новое время. И сегодня мы как раз про одну такую историю с ней и поговорим. Ты, кстати, смотрел сериал «Wednesday»? Да, смотрела, правда, довольно давно, но немножко помню пока. Он как раз про ведьм. Точно, про ведьм в современной школе, да? Да, но это не то чтобы совсем современный мир, это как бы такой немножко придуманный мир, но он похож на современный. И там есть школа, ну как Хогвартс в «Гарри Поттере», только она немножечко как бы другая. Там такие все прям ведьмы-приведьмы и ведьмаки. И когда Ольга рассказывала нам эту историю, скоро мы ее послушаем, я все время представляла себе этот сериал. Потому что там, помимо того, что как бы происходит в современном мире, есть такие вставки. Там главная героиня периодически проваливается в такое как бы забытье и видит свое такое альтер-эго, свою какую-то, как сказать... Своего предка. Пра-пра-пра-пра-пра, да. Ну, только предка в женском роде, да. Девочку, которая из ее как бы рода, которая давным-давно жила в какое-то там тоже в новое время, и которая ведьма, и которую, значит, все смотрели косо, и она странно выглядит, такая она вся белая, с такими странными глазами. И в итоге там происходят вот эти ужасные процессы, когда людей сжигают на кострах. И эта история, которую нам расскажут сегодня, она... Какая-то мне показалась дико кинематографичной. Ты как будто бы прям видишь, то ли это какой-то готический комикс, не знаю, готический роман с иллюстрациями. Я прям очень хорошо себе это представляю визуально. Ну да, наверное, ты права. Действительно, в этом есть какая-то очень даже живописная и трагическая в то же время история. Но давайте уже ее послушаем. Здрасте, Ольга Игоревна. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас знаем как историка средних веков. Но сегодняшняя история совершенно не... Или не совершенно, но почти не средневековая. Совсем не средневековая. Совсем не средневековая. Расскажите, пожалуйста, что там произошло в эти не средние века? Речь пойдет о удивительной истории, которая произошла в Англии в начале 17 века. И это уже, конечно, не средние века, а новое время. В 1621 году в Лондоне был опубликован памфлет, который назывался «Удивительное разоблачение Элизабет Сойер». Как это ни странно, у памфлета имелся даже автор. Вообще такая литература обычно бывала анонимной. Но вот этот памфлет был исключением из правил, и у него был автор, которого звали Генри Гудкол, и этот Генри являлся ни много ни мало тюремным священником в лондонской тюрьме Ньюгейт. Памфлет его рассказывал о женщине, которую обвинили в занятиях колдовством и приговорили к смерти. И из этого памфлета мы узнаем очень много о том, как, собственно говоря, англичане начала 17 века относились к колдовству и как они вообще понимали, что среди них находится какая-то ведьма. Речь шла о маленьком городке на севере от Лондона в графстве Мидлсекс. Название городка было Эдмонтон, и вот эта Элизабет Сойер жила как раз там. Сколько ей было лет на момент ареста, мы не знаем, этого в памфлете не указано, а материалы ее дела просто не сохранились. Но она всеми своими соседями подозревалась в том, что она связалась с дьяволом и занимается колдовством. И эти слухи распространялись по всей округе. Почему они вообще возникли, Генри Гудкол очень подробно описал в своем памфлете. Прежде всего, соседям Элизабет не нравилось, как она выглядит. То есть ее внешность была для них пугающей. И Генри Гудкол очень подробно нам ее описывает. у Элизабет было абсолютно бледное лицо. В нем не было буквально ни кровинки, no blood, как пишет Генри Гудкоул. И она таким образом походила на привидение. Кроме того, у нее была скрюченная такая вся деформированная фигура, так что она пугала окружающих. Ну и, кроме того, у нее явно был некий нервный тик, потому что у нее постоянно непроизвольно подергивалось лицо, и из-за этого язык постоянно вылезал изо рта. Ну и еще одной причиной, почему соседи решили, что Элизабет является ведьмой, это было то, что она все время сквернословила, богохульствовала и вообще любила крепкое словцо. У нее, наверное, был какой-нибудь синдром Туретта, поэтому она все время ругалась и высовывала язык, что-то кричала, бедная. Ну, синдром Туретта можно кому угодно приписать. На самом деле, вы бы почитали описание одержимых. Вот тоже как раз с такого раннего нового времени, их миллион. Можно сказать, что там просто целыми толпами все синдромы Туретта, реально. Угу. Вот у нее абсолютно те же, на самом деле, симптомы. В общем, на самом деле, они просто ее, видимо, очень сильно боялись. И поэтому вот эти слухи, они множились. Но никакого реального повода обвинить ее в связи с дьяволом у соседей до поры до времени не было. То есть общество питалось просто вот слухами и, так сказать, оценивало Элизабет чисто внешне. И тут, на ее беду, в Эдмонтоне произошло сразу два очень неприятных происшествия. Сначала в местном приюте разом умерло несколько детей-сирот, а вслед за ним в соседнем доме полег скот. И жители Эдмонтона решили, что вот оно доказательство того, что Элизабет и является виновницей этих несчастий, потому что все соседи знали, что Элизабет посещала и приют, и заходила в дом вот этих людей, у которых там корова померла. А на чем занималась эта Элизабет? Нам неизвестно абсолютно, что она делала. Просто вот жительница Эдмонтона, и все. Вот про внешность ее зато много чего известно. Соседи Элизабет решили воспользоваться ситуацией и доказать, что она действительно колдунья. Но при этом, что удивительно, они в суд не обратились. Они решили действовать самостоятельно. Жители Эдмонтона решили провести ордалию, Божий суд. В чем он заключался? Они потихоньку ночью украли солому с крыши дома Элизабет Сойер и соорудили из нее костер, руководствуясь давней такой приметой, что если солома загорится, то на огонь придет тот, кто виновен в случившихся преступлениях. Такая вот оригинальная ордалия. Ну и они соорудили этот костер, и, естественно, как, в общем, можно догадаться, первая, кто приближала к этому костру, была сама Элизабет. Как будто бы она почувствовала, что это ее солома украдена, вот, и она прибежала спасать, так сказать, свое имущество. В общем, Элизабет прибежала, они увидели, что все, как они и задумывали, все правильно, значит, она виновна. Они ее схватили. Что было дальше? Они опять-таки не пошли с ней в суд. Они решили провести еще одну ордалию. Тоже специфический английский вариант. Они самостоятельно ее осмотрели. То есть они ее раздели и стали искать на ее теле метки дьявола. Вообще, дьявол очень редко упоминается в английских таких вот антиведовских памфлетах, но здесь он у нас присутствует. Не упоминается, потому что это типа как Вольдеморт, нехорошо его имя лишний раз произносить. Нет, не поэтому. Просто потому, что английская, так сказать, демонология была весьма отлична в этом плане от континентальной. Если на континенте в Европе западной все как бы ведьмы и колдуны были намертво связаны с дьяволом, то в Англии эта связь совершенно не обязательно было, да, то есть они могли становиться ведьмами и колдунами сами по себе. Они для колдовства использовали не помощь дьявола, а помощь своих домашних духов, так называемых фамильяров, которые тоже далеко не всегда связывались с нечистыми силами, да, то есть это вот реально какие-то, так сказать, изображались они в основном в образе зверьков. Значит, раздели они Элизабет и начали искать метку дьявола. Ну и, конечно же, они ее нашли, охарактеризовав ее как тайную и странную отметину. И вот только после этого, так сказать, второй раз убедившись в том, что Элизабет действительно ведьма, тут они вспомнили, что, ах, да, надо все-таки как-то в суд обратиться. И уже всей компанией, которая проводила сначала, значит, костер они поджигали, потом они ее осматривали. Вот они всей этой группой товарищей припроводили Элизабет к мировому судье Эдмонтона, которого звали Артур Робинсон. И уже, значит, этот самый Артур Робинсон, выслушав всех местных жителей, собравшихся перед его глазами, он постановил Элизабет арестовать, и ее действительно отправили в лондонскую тюрьму Ньюгейт. Что интересно еще в этой истории? Конечно, в суде Элизабет еще раз осмотрели. И уже эксперты, да, это была судебная экспертиза медицинская, в роли экспертов выступали достойные матроны, то есть, скорее всего, просто знахарки местные. Они, естественно, тоже обнаружили метку дьявола на теле Элизабет, и дальше уже следствие понеслось по накатанной абсолютно. И она, значит, в ожидании смертного приговора и казни, она сидела в этой самой тюрьме Ньюгейт, где ее навещал Генри Гудкоул. То есть его памфлет был не просто основан на каких-то материалах дел судебных, а это было личное общение между священником и обвиняемой ведьмой. И поэтому его памфлет, это очень редкий случай, он представляет собой диалог. Он задавал вопросы ей, она на них отвечала. Самого текста от имени автора в этом памфлете очень мало. Это действительно вот их разговор, записанный, перенесенный, да, на бумагу и дошедший до нас. Интервью. Ну, практически, да, интервью, конечно, отредактировано, понятно, что это не стенограмма, но это очень редкий случай. И, в частности, они коснулись вот этого вопроса с Ордалией, с Соломой пресловутой, который сам Гудкоул назвал старым нелепым обычаем. Понятное дело, что для начала 17 века доказывать виновность человека при помощи какого-то подозрительного костра из соломы довольно было странно. Но напоминаю, что на дворе стоял 1621 год. Это было время правления Якова I Стюарта. Яков I чрезвычайно интересовался вопросами колдовства. Более того, он был автором отдельного трактата, посвященного поиску ведьм и колдунов. Трактат назывался по-простому «Демонология». Он был опубликован впервые в Эдинбурге в 1597 году, и потом он еще раз вышел в Лондоне. И Яков I чрезвычайно положительно относился к Божьему суду. То есть вот он писал прямо, что для того, чтобы доказать, что тот или иной человек – ведьма или колдун, очень хорошо, очень полезно использовать ордалии. Он, правда, в основном упирал на так называемое плавание, да, когда ведьму связанную бросали в реку и смотрели, она выплывет или не выплывет. Но вот жители Эдмонтона решили разнообразить эти обычаи и применили свою собственную ордалию. Гудкоул при этом, как мы помним, категорически высказывался против подобных методов доказательств, поскольку Яков, конечно, был правящим монархом, но его теории, касающиеся вот дела о колдовстве, они, в общем-то, в английском обществе подвергались большой критике. И памфлет Гудкоула как раз был написан в рамках этой критики. Потому что, в общем, такие более прогрессивно мыслящие английские интеллектуалы считали, что нельзя, во-первых, основываться на слухах, а во-вторых, нельзя применять ордалию. Какие нужно прогрессивные. Да, нужно пользоваться рациональными методами доказательств. Нужно получить признание обвиняемого. Это нормально. В Западной Европе уже все давно этим пользовались. И только мы, так сказать, такие отстающие товарищи. Это вы англичан имеете? Ну да. А мы пользуемся вот какими-то устаревшими методами. И, соответственно, вот эта вот вся полемика, она и нашла отражение вот в этом памфлете. А этот Генри Гудкоул, он сам верил в то, что она ведьма, или на самом деле нет? Нет, он абсолютно был уверен в том, что перед ним виновная женщина, и он с ней беседовал с таких позиций абсолютно. Собственно говоря, в его задачи как тюремного священника входило расспросить ее, да, о составе преступления и дать ей возможность исповедоваться перед смертью, да? Mm-hmm. Он, конечно, не сомневался в этом, да, откуда, собственно говоря, все его вопросы вот о связях с дьяволом, на которые она, собственно говоря, ничего не могла ему сказать, по большому счету. Она не призналась. Она ему ничего об этом не рассказала, да. И он явно совершенно присутствовал или видел записи ее допросов и шел прямо по вот пунктам обвинения, но их диалог, он на самом деле, в общем, можно сказать, не получился, да. Поэтому он постоянно вставлял туда, так сказать, какие-то от себя комментарии, и заключал это все тем, что он приложил все силы для того, чтобы привести ее все-таки к Богу, да, примирить ее с Богом в конце пути ее жизненного. Но вот дьявол все равно над ней имел власть, И для него это было абсолютно очевидным фактом. Ну, то есть мысль о том, что если с процедурой, как он думает, что-то не так, может быть, и с выводом что-то не так? Нет, он был уверен в том, что она, видимо, просто потому, что поскольку в суде же ее тоже осмотрели, да, метку дьявола нашли, нашли все. Угу. А это доказательство. Процесс получил невероятную, так сказать, огласку. Во-первых, из-за самого вот этого очень оригинального текста Генри Гудкоула, а во-вторых, потому что история была настолько захватывающая, что по ней сочинили пьесу. Это была трагикомедия, которая называлась «Ведьма из Эдмонтона», и она впервые была поставлена в Лондоне в том же самом 1621 году. А потом еще вышел печатный текст, он тоже до нас дошел. Но что интересно, что вот автор этой трагикомедии, он тоже считал, что английское судопроизводство явно отстает, так сказать, от передового, континентального, и поэтому в трагикомедии отсутствовала сцена с костром из соломы. И там все действие происходило так, как будто вот от нее добились признания в том, что она ведьма, а не пользовались такими устаревшими методами, как доверие слухам, да, и вот ордалии в качестве доказательства. А что ж там тогда комедийного? Что смешного с их точки зрения в этой истории, если убрать ордалии? Я не знаю, почему текст назван «Трагикомедия», но это стоит на титульном листе. Но вообще довольно грустное произведение, насколько я могу судить, потому что оно, в общем, посвящено именно процессу, то есть вот тому, как ее осудили на смерть. И что там комедийного было, я, честно говоря, затрудняюсь сказать, но это же 17 век, поэтому там названия жанров были не очень устоявшимися, насколько я могу судить. В любом случае, так или иначе, но сама суть остается неизменной, да? Люди, проживавшие с женщиной в одном городке и просто не любившие ее, потому что она, может быть, действительно была не очень хороша собой, действительно не слишком привлекательна, возможно, была. Возможно, она была пожилой женщиной, мы этого не знаем. Но она была непривлекательна. И ругалась еще. И ругалась еще, к тому же, да. Эти обстоятельства породили слухи о том, что она не иначе как ведьма, с такой-то внешностью только ведьмой можно быть. В результате эти слухи привели к ее смерти. А Яков Первый, а мы знаем, почему у него так, эта тема вообще вызывала у него такой интерес? Это как-то с его биографией связано? Да, это связано с его биографией очень плотно. Яков Первый, как вы знаете, возможно, наследовал Елизавете Первой Тюдор на английском престоле. Но до этого-то он был вообще-то королем Шотландии, и звали его Яков VI Шотландский. И именно оттуда, собственно говоря, и тянутся корни вот этой всей его истории с ведьмами и колдунами. Дело в том, что Яков VI, король Шотландии, посватался к датской принцессе, брак был одобрен, и Англия и Дания начали готовиться к свадьбе. Принцесса должна была сама приплыть в Шотландию. Но она попала в дикий шторм. Корабли вышли уже в море, но они были вынуждены не плыть в Англию, а пристать срочно в Осло. И она застряла там. А Якову так не терпелось жениться, что он выплыл ей навстречу. Довольно странный и такой необычный вариант, но раньше так никто не делал. Он прибыл в Осло, и местные норвежские власти вынуждены были срочно устраивать королевскую свадьбу. Ну, возможно, они были не рады этому обстоятельству, но тем не менее. Они поженились. И, наконец, уже как муж и жена поплыли в Эдинбург. И по дороге опять случилась буря, и они чуть не погибли. Когда они, наконец, добрались до Эдинбурга, им повезло, никто не утонул, Яков заинтересовался тем, а почему, собственно говоря, их преследовали такие несчастья. И тут историки расходятся во мнениях, как ему пришла мысль в голову связать это с колдовством. Один вариант заключается в том, что Яков, пообщавшись с датскими, так сказать, коллегами, узнал, как хорошо в Дании обстоят дела с ведовскими процессами. Это правда. Там они уже вовсю шли. А второй вариант заключается в том, что в самой Шотландии как раз в этот момент разворачивался очень крупный ведовской процесс в городе Нортберрик. То ли одна версия права, то ли вторая, но возможно, что они образовали нечто третье, потому что ведьмы из Нортберрика вдруг начали признаваться в том, что они вступили в сговор с датскими коллегами и заключили с ними договор, чтобы извести короля и его молодую супругу. И это у нас есть. Эти материалы, они сохранились. Это под пытками давались такие показания? В том числе, конечно, да. И Яков тогда еще король Шотландии, он собственной персоной прибыл в Нортберег, чтобы выслушать вот этих ведьм местных. И они в его присутствии подтвердили, что да, они собирались извести его и его вот эту датскую супругу. Вот оттуда, собственно говоря, ноги у всей этой истории растут. Это был один из первых и самых крупных шотландских процессов. Их было не очень много, но ему хватило, по всей видимости. И на волне вот этого интереса он пишет свой собственный трактат. Конечно, он читал, например, французов, того же Жана Бадена. Баден — это такой самый авторитетный очень авторитетный демонолог, да, юрист к тому же, судья. То есть он сам вел эти процессы. Его демонология вышла в 1580 году. Это было очень популярное произведение. И Яков тоже ее читал. Соответственно, у него была, так сказать, и теоретическая база, и, собственно, практическая база в виде вот этих материалов из Нортберега. Все это он, значит, переработал творчески и создал свой собственный текст. Как только он становится королем Англии, а не только Шотландии, его демонология издается в Лондоне, и все. И дальше уже начинается английская традиция ведовских процессов. Это такой уникальный, на самом деле, случай, когда они насаждаются сверху, королевской властью. Это его идея, и он ее пропагандирует. При том, что он был безумно образованным человеком, очень образованным, всесторонне образованным. Он чем только не интересовался. Но он верил в существование ведьм и колдунов. И в этом... Он же их видел сам. Да, он их видел, да. Он практически пишет руководство. Буквально он пишет: «Я вас научу, как их выискивать, да, как понимать, что перед вами ведьма, и что с ней дальше надо делать, какая процедура должна быть». И реально у нас процессов ведовских английских до Якова I практически нету. Их практически нету. Ордали вообще запрещены были еще в 13 веке. А потом бац! А, нет, давайте мы их опять будем использовать. Такая хорошая вещь. Почти 400 лет их не было, и они вернулись. Да, они были официально запрещены, причем королевским же указом. А потом, значит, а вот у нас новый король, да, он по-другому думает. Откуда ты действительно? Наша песня, да, наша сказка хороша, начинай сначала. У человека был совершенно другой бэкграунд, да, он в других условиях рос и другими, так сказать, традициями питался. Поэтому я как раз и подчеркнула тот момент, что это действительно было сверху, да, сверху спущено. Вот, никто до этого никаких ведьм не искал. Ну, точно так же, на самом деле, как и в континентальной Европе. Пока все развлекались поисками членов еретических сект, никаких ведьм никто нигде не выискивал. Они вообще-то были женщины, которые там были знахарки, повитухи, не знаю, просто старые какие-нибудь там уродины, вот как это Элизабет, неважно, сколько ей там лет было. Потом у нас, бац, у нас закончились еретические секты. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, нам нужен какой-то другой враг, да. Вот у нас тут есть христианская община, ее нужно каким-то образом сплачивать, да. В качестве руководства у нас церковь выступает. Ну, нужен же еще враг, против которого мы будем всех остальных истинных христиан сплачивать, да, объединять их в нечто такое единое. Кого мы на эту роль выберем? А вот давайте ведьмы. Вот у нас теперь будут ведьмы. Оно же по времени просто вот раскладывается как дважды два. В 13-14 веке уничтожаются последние еретические секты, а те, кто остались, они там прячутся в каких-нибудь труднодоступных горных районах. Причем я не преувеличиваю, это не, так сказать, это не фигура речи. Они реально в горы уходят, там в Швейцарию, в Пиренеи, вот туда. Там, где вот они с другими людьми особенно не пересекаются. Да, именно, конечно. Пытаются, так сказать, закамуфлироваться там, да, спрятаться. И с конца XIV века что мы наблюдаем? Мы наблюдаем первые ведовские размышления, процессы, во всяком случае, о том, что «а вот у нас есть еще, знаете, такие секты, совсем другие секты, они тоже поклоняются, они поклоняются не просто какому-то другому богу, они дьяволу поклоняются». Это вот конец XIV века, все, начало XV века, первые уже процессы ведовские пошли, причем такие массовые процессы. Реально. Скажите, пожалуйста, этот жанр вообще, памфлеты, это что такое? Они были на самые разные темы, но просто вот я занималась именно антиведовскими, и они очень хорошо сохранились до наших дней, то есть их действительно очень много сохранилось. И прелесть этого источника именно в том, что они в основном основаны на реальных судебных делах, при том, что, к сожалению, сами судебные архивы гораздо хуже сохранились на самом деле. А вот памфлеты у нас есть, и они нам дают представление о том, как оно там происходило у них вот в новое время с ведьмами. Это очень специфический жанр. Действительно, континентальная Европа его не знала. Но он появился в конце XVI века, поскольку английские процессы видовские, они вообще начались гораздо позже, чем на континенте. И это как раз где-то вот с конца XVI века и дальше, но они дольше продолжались, да? Они продолжались вплоть до 30-х годов XVIII века. То есть у нас уже везде Декарта прочитали, да, у нас просвещение, а здесь у нас вот еще ведьм сжигают. И к этому времени, вот к концу XVI века, и уж тем более в XVII веке, да, английское население было вообще в большинстве своем грамотным. То есть они умели читать. Памфлеты — это прообраз современных средств массовой информации. Это, конечно, не газета, это маленькие брошюрки, очень дешевые, очень дешевые. То есть реально их себе могли позволить очень многие. Английские историки, которые занимались этой литературой, они считают, что, в принципе, такой хороший полноценный памфлетик стоил примерно столько же, сколько один раз поужинать в трактире. Вот примерно соотношение такое. Угу. Но памфлет-то это можно там родственникам почитать, да-да, друзьям дать почитать. В общем, это такая вещь-то более ценная, чем пирог мясной, да, один. Я как раз хотела спросить, да, как они узнали-то про это дело, почему оно стало таким популярным? Потому что большие тиражи, очень дешевая бумага, очень дешевая типографская краска, они даже печатались готическим шрифтом, который был самый простой вот в, так сказать, в печати. Наборе, да. И памфлеты имели огромную популярность. У людей вызывало это интерес, чисто такой, да, ну, желтый. Да, да, конечно. Вау, ведьма, блин, такое вообще творится тут. Абсолютно, да. Это такие вот жареные новости, очень интересно. Это отличный способ для авторов там донести свои мысли. Вот, ну, даром, что они, большинство были анонимные, да, но зато туда можно было, например, втиснуть критику королевской власти, вот как, например, с этими ордалиями, да, потому что реально это был наезд на правящего монарха, да, на его идеи о судопроизводстве, на минуточку, так. Это серьезно, в принципе. То есть здесь человек даже не постеснялся свое имя указать, но были гораздо более жесткие тексты, но они анонимные. Где прям моими словами как-то? Да, это реально люди писали о том, что они даже цитировали, да, вот эту вот самую демонологию Якова Стюарта и писали, что это совершенно никуда не годится, такие способы нам не нужны, и давайте будем более рационально мыслить. А ордалия — это от какого слова? Что это слово такое? Ордалия — это германского корня слово, и, в принципе, считается, что это из германского права заимствованная сама процедура. А вообще, о ее происхождении у нас нет точных данных, но так принято думать, что когда произошло великое переселение народов, да, то германские племена, которые пришли в Европу, они принесли с собой свое процессуальное право, да? Это не римская норма, да? Угу. Но когда речь уже зашла о христианстве, то нормальным словом для этой процедуры стал Божий суд. Это обвинительная процедура, когда тело человека показывает его виновность. Не его слова, угу. как угу. вот, в процедуре следствия, да? Когда вам нужно обязательно признание получить. А, как сказать, человека признает виновным не суд, а Господь посредством тела обвиняемого являет истину. Вот метку нашли на теле обвиняемой, это знак свыше, что она виновна. Если человек подержал в руке раскаленный брусок железа, и через 3 дня у него на руке нет следов ожога, он не виновен. Это Господь показал, так сказать, истину. Или вот как тоже ведьм пытали при помощи плавания, да, вот их, значит, бросали в какой-то водоем связанными. И если женщина тонула, то считал, что она невиновна, потому что люди в основном не умели плавать. А если она ухитрялась держаться на воде, да, не тонуть, то считалось, что ей помогает дьявол. И в этом случае... И после этого ее сжигали? Да, да, да. То есть... В некоторых случаях считалось, что говорит Бог телом, а в некоторых, что помог дьявол. Да. Почему вас это так изумляет? Они всегда рука об руку идут. На самом деле это классический такой пассаж для многих и средневековых демонологов, и демонологов раннего нового времени, когда они пишут о том, что дьявол — это инструмент Бога. Он не просто так, он не просто противник Бога, да, он его помощник в какой-то степени. Тардалии ведь сначала в средние века применялись не в ведовских процессах, а во всяких... В любых уголовных делах, да, конечно. Но к 17 веку они стали... Редкость большая, да, большая редкость. И только в ведовских они остаются или нет? В зависимости от той или иной страны. В Англии, да, вот в ведовских процессах очень широко использовали. А на континенте судебный поединок просуществовал до XVI века в любых процессах абсолютно, и потом он просто превратился в дуэли. Вот. Его очень часто запрещали, но он продолжал жить, и, в общем, на самом деле он так и дожил практически до XIX века. Ну, дуэли XIX века, это же классика. Угу. Да, а это тот же самый поединок. Кто прав, а кто виноват? Давайте решим. Вот мы, да, обвиняемый и обвинитель, сейчас мы выясним между собой этот вопрос. Как Пушкин на дуэли выяснял, кто из них, так сказать, прав с Дантесом. Это как раз тот же самый случай, та же самая идея в основе лежащая, да? То есть здесь нельзя сказать, что это только вот ведовские процессы и все. Это могли быть любые споры, абсолютно любые. Но интересно то, что Ардалию должен был запросить сам обвиняемый. А вот в нашем случае, возвращаясь к нашей Элизабет Сойер, да, здесь произошла подмена. Ардалию проводят не по ее личной просьбе, она вообще их в гробу видала, возможно, всех, а это ее соседи решают, что им нужно провести Ардалию. Но это вот такой английский, да, вариант, когда они по-своему трактуют саму эту процедуру. Это большое отличие на самом деле. Здесь любопытно то, что Ардалию решили проводить не судебные чиновники, как вообще-то говоря полагалось делать, а просто сами соседи, то есть абсолютно обычные люди, которые, по большому счету, не имели на это права. Но только не в Англии, потому что в Англии существовала такая традиция, которую, ну, на русский можно перевести как наблюдение, watching. Упоминания о ней встречаются в очень многих текстах, и речь шла о том, что, вообще-то говоря, всем нужно подглядывать за всеми для того, чтобы вовремя вычислить потенциального преступника или настоящего преступника. Да? В начале 17 века в Англии, как, собственно говоря, и во Франции, и в других европейских странах, не существовало полиции. И, значит, вся забота о мире и порядке ложилась, в принципе, на плечи самих судебных чиновников, которых было немного, и которые далеко не в каждом городе были, или на местных жителей. Соответственно, в Англии это получило особое, так сказать, такое развитие, и вот эта процедура watching, да, наблюдение, она была просто прописана как практически обязанность жителей, да, наблюдать друг за другом, кто с кем знаком, кто к кому ходит, кто чем занимается, кто с кем дружит, а какие у нее животные дома живут, может быть, это ее фамильяры. И с этой точки зрения поведение вот этих жителей Эдмонтона, оно совершенно нормально, да, оно укладывалось вот в эту традицию чисто английскую. Это не то же самое, что доносы причем. Это разные как бы вещи. Донос — это официальный абсолютно инструмент судебного расследования. Просто абсолютно официальный. Более того, всячески поощряемый. Но что такое реально донос? Это конкретный человек приходит в суд с доносом. Он должен быть записан либо им самим, либо, если он неграмотный, за ним записывает писец, судебный чиновник. Там стоит его имя, он не анонимный. И по доносу возбуждают дело судебные чиновники. Да? Это уже сфера суда. Что такое наблюдение в Англии применительно к ведовским процессам? Это люди просто наблюдают за тем, как себя кто-то ведет. То есть они реально могут наблюдать за всеми, друг за другом. Но у них, конечно, всегда в любой общине есть какие-то, так сказать, маргинальные элементы, за которыми особенно полезно наблюдать. А слухи — это вещь идеальная, да, для того, чтобы возбудить подозрения, особенно если речь идет о какой-нибудь кривой, косой, хромой особе, которая живет там, я не знаю, на отшибе, да, у которых есть, предположим, у нее там кошка, да, какая-нибудь мерзкая, да, или какая-нибудь свинья неприятная, да, агрессивная. И наблюдением занимаются вообще все. То есть это такая аморфная масса местных жителей, которые вот, значит, они друг с другом обсуждали, и вот в конце концов пришли к такому выводу. А еще у них были охотники на ведьм. Это отдельная специфика английской, так сказать, традиции демонологической. Это такие выдвиженцы, я бы сказала. Никаких официальных функций. Дружинники. Практически. Приглашали их, они были в каком-то количестве, да, но как бы не в каждом городе, да, их приглашали за деньги. А вот давайте вы к нам приедете и понаблюдаете, да, вот за нашими потенциальными подозреваемыми. Ну, чтобы эти потенциальные подозреваемые появились, для этого нужно было сначала понаблюдать местным жителям, да, уже потом приглашать там какого-нибудь охотника на ведьм. Но вот в случае с Элизабет Сойер они и без охотника на ведьм отлично справились, своими силами, так сказать. Молодцы. Не говорите вообще. А это не было таким инструментом для сведения счетов? Ну, в том числе, конечно. Это же очень удобно. Ну, естественно, конечно. Мы не знаем, как было дело с Элизабет несчастной, да? Да. Потому что, это очень, кстати, показательно, в этом тексте Генри Гудкоула не упоминается никаких имен. Это такая обезличенная масса жителей Эдмонтона, да? И мы не понимаем, кто был зачинщиком вот всей этой истории, да? Кто побежал первым воровать солому с ее дома, кто ее рассматривал, да, на предмет метки дьявола, кто ее в результате отвел к судье местному. Мы этого не знаем. Там нет имен. Это просто общество, да? Местное общество. Вот оно решило так, и оно свою миссию исполнило в полном, так сказать, соответствии с тем, как это было принято в это время в Англии, в английских городах. Да, это не единственный такой случай. Просто в данном конкретном казусе важно именно то, что они действительно изначально руководствовались слухами. У них не было никаких подозрений. Да? Это потом, когда, значит, вот умерли там эти дети и скот, как пишет Генри Гудкоул, их подозрения переросли в полную уверенность. Да? Ну, вот оставалось только ее доказать, и они, соответственно, перешли уже к таким решительным действиям. У нас с вами получился выпуск про сплетни как правовой институт. Безусловно. А это он и есть на самом деле. Во всяком случае, для средних веков и вот для раннего нового времени это, безусловно, правовой институт. Это вообще основа средневековой жизни, я бы сказала. И нового времени. И нового времени тоже. Спасибо большое. Спасибо. Было ужасно интересно. Я рада. Вообще, должна сказать, что если вы хотите поподробнее узнать про ордалии и разные инструменты правовые средневековья, то у нас есть курс Ольги Тагоевой, который называется «Преступление и наказание в средние века». Это из старых курсов, поэтому он есть не только в аудио, но и на видео. Его можно увидеть на сайте arzamas.academy. А еще у нас есть курс Ольги Игоревны под названием «Жанна Д'Арк. История мифа», соответственно, про всю историю Жанны Д'Арк, не только как человека, но и как персонажа. А в следующий раз мы поговорим с историком кино Евгением Яковлевичем Марголитом о сплетнях вокруг фильма Сергея Эйзенштейна, последнего его фильма «Иван Грозный». А этот выпуск нам помогали делать звукорежиссер Алиса Сливинская, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Кирилл Гликман и выпускающий редактор Катя Тарасова. Выпуск записан в студии «Кваркаст», Москва. Пока. Пока.